В Яссах от чумы умер в конце мая генерал Штофельн, и место его занял хорошо известный нам князь Николай Васильевич Репнин. Румянцев доносил о смерти Штофельна в таких выражениях: «Сие приключение смущает меня несказанно, как потеря благоразумного полководца из рабов вашего императорского величества, который из усердия наивеличайшего к службе вашей пожертвовал собою, держась тех мест, от коих я ему многократно и для собственной его безопасности приказывал удалиться. Однако ж считал я на несколько нужным его там бытие по снисхождению на просьбы жителей и для ободрения их упования на покровительство вашего императорского величества». Отошедшие 131 версту от Хотина, Румянцев встретил новое препятствие. Местность явилась несходную с описанием, сделанным зимою генерал-квартирмейстером Медером. Зимою клали их местности на план, видно, понаслышке, а не по очевидному примечанию, — писал Румянцев. И теперь во извинение тому представляют, что им нельзя было со всякою точностью сию страну осмотреть по нападкам, воной происходившим тогда от татар. Главнокомандующий решил дожидаться, пока новый генерал-квартирмейстер Баур, на которого он вполне полагался, узнает местности обстоятельнее и укажет самые удобные дороги, ибо натура сколько необычных мест с глубинами здесь поместила, что нет удобности к извороту, а способы отовсюду предстоят быть заперту. Кроме того, Румянцев отошел на слишком большое расстояние от второй армии и тем открывал неприятелю свою левую сторону. Главнокомандующий вторую армию, граф Панин, остановился пред чумою. В начале мая он прислал в Петербург спросить, переходить ли ему с армию за Днестр, если Румянцев не будет в состоянии стать не только у Дуная, но и пред Яссами для воспрепятствования туркам, подать помощь бендерам и даже в случае желаемого движения первой армии переводить ли вторую за Днестр и начинать ли осаду Бендер прежде минования жаров, если чума усилится. Совет решил предписать Панину идти к бендерам, потому что об этом походе уже разнеслись слухи, и отложить его будет бесславно. Как в Петербурге были смелее, чем на Днестре, и требовали самых энергичных мер для скорейшего достижения мира, видно из записки графа Григория Орлова, который он читал в Совете 17 мая. По мнению Орлова, после взятия Бендер нужно было отправить корпус пехоты к Варне, чтобы овладеть этим городом и потом морем переехать к самому Константинополю, чтобы получить скорый и славный мир. Менее пылкие члены Совета отвечали, что с этим надобно погодить. Прежде надобно отобрать сведения о судах, какие можно достать на Днестре, о запорожских лодках, называемых «дубами», как далеко они ходят в Черное море и можно ли им пройти безопасно мимо Очакова. Кроме того, прежде посылки пехотного корпуса к Варне надо, чтобы Румянцев утвердился на Дунае и заложил в нем магазины. А Румянцев находил страну, занятую в прошлом году русским войском, слишком обширную, и решил очистить Бухарест. Екатерина, уведомляя его о движении Панина, писала: «Я уповаю, что и вы не только не замедлите своим походом и прибытием к тому месту, которое вы предограждением быть почитаете произведению предприятия на Бендеры, но и в случае всякое вспомоществование в том чинить не оставите. Ваше усердие и ревность меня в том удостоверяет не меньше, как и в том, что вы, конечно, такие меры примете, чтобы оказавшиеся в некоторых местах поветрие со всевозможной предосторожностью пресечено было, и войско бы никакого вреда от того не чувствовало. Вы сами довольно знаете, сколько нужно распространения оружия нашего над вероломным неприятелем, чтобы поражением его с вашей стороны все в разных местах мною на него предприятия с пользою облегчить можно было и всеми образы принудить его к постановлению желаемого мира. Сожалительно, что вы прежде времени оставляете Букарешт, но я надеюсь на помощь божескую и искусство ваше в военном деле, что не оставите сего наилучшим образом удовлетворить и произвести такие дела, которые приобретут вам славу и докажут, сколь великое усердие ваше к Отечеству и ко мне. Не спрашивали римляне, когда, где было их 2 или 3 легиона, в каликом числе против их неприятель? Но где он? Наступали на него и поражали, и немногочислием своего войска побеждали многособранную против их толпы. А мы, русские, милости божеские, за правость нашу всей войне с нами. Я вас имею над войском командиром, храбрость войска известна. Итак, о благополучнейших успехах моля Всевышнего, надеюсь на его покровительство. «Я осмеливаюсь», — отвечал Румянцев, — «и теперь, и вперед отвечать не словами, но делом, что я всегда поспею и ничего не упущу в предположениях, что сопряжены с возложенную на меня должностью. Труды настоящие и действия, что производят войска вашего императорского величества, мне вверенные, собою дали бы примеры мужества самим римлянам, если бы тех веки позже нашего наступили». Ответ был действительно дан делом. В первых числах июля Румянцев встретил большое турецко-татарское войско при впадении реки Ларги в пруд. Неприятелей было 1000 до 80, но главнокомандующий объявил, что слава и достоинство наше не терпят, чтоб сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него. Наступление произошло 7 июля, и неприятель потерпел полное поражение, оставивший на месте битвы более 1000 тел, тогда как у русских было убито только 29 человек и ранено 61. «Вы займете в моем веке несомненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного», — писала Екатерина Румянцеву. «За долг почитаю вам отдать сию справедливость, и дабы всем известен сделался мой образ мысли об вас и мое удовольствие об успехах ваших, посылаю к вам орден святого Георгия 1-го класса. При сём прилагаю реестр тех деревень, кои немедленно сенату указом повелено будет вам отдать вечно и потомственно».